страх нас с неба птицы взлетающие ввысь крик донесется дремлет февраль под снегом и неразумная снова вернется. Мимо течет река непокоренных дней. Как она глубока, мама семи морей. Воды большой реки высохли там и тут, как они далеки, как их теперь зовут, как они далеки, как их теперь зовут. Нет ничего. Да, один на один.